Голос босса снова поднялся до крика. «Как ты сказал, свинья? Я только чищу их ряды». «Да кто тебе приказал? Кто тебе позволил? Да я тебя самого ликвидирую за такие дела. Ты же сам прекрасно знаешь, во сколько обходится мне одна, всего одна операция, не считая выкупа за их вшивые шкуры, которые я плачу ментам или их дружкам, не считая курса реабилитации, не считая новых документов для них. Блядун жирный, свинья поганая, кого ты ликвидировал?» «Только двух». «Как это?» Босс развернул смятую бумажку и глянул в нее. «Почему у меня не отмечено? Почему мне никто не доложил? Не слишком ли много берешь на себя?» «Это один из бывших людей солнцевской группировки», — робко ответил Жопа. «Бывших, потому что с новой мордой его и родная мать бы не признала. А не докладывал я, потому что о такой сволочи не стоит говорить». «Докладывать не стоит, а тратить деньги на него стоит. Что же делать? Он был ликвидирован уже после всего?» Внимательно глянул на него босс. «Что же ты молчишь? Я прав?» «Да», — убитым голосом ответил Жопа. «Если б я раньше знал, что он натворит. Но он проявил свою подлую сущность только потом, уже в палате для выздоравливающих». «За что его? Выступал, вы же их знаете?» «Знаю», — отмахнулся босс. «Ну, а второй?» «Второй?» — потупился Жопа. «Говори, что молчишь?» «Второй — Батяня». После этого ответа в кабинете повисла тишина. Жопа боялся даже глаза поднять. Афанасий, помолчав, открыл ящик стола и закурил сигарету сверх положенной нормы. У Жопы немного отлегло от сердца, но ему снова стало дурно, когда он увидел, какими глазами смотрит на него босс. Он сделал попытку оправдаться, тоненько пропищав. «Ей-богу, другого выхода не было, Афанасий Сергеевич». «Серьезно?» «Да-да, разве бы я посмел его тронуть?» «А ты знаешь, что это был за человек?» С расстановкой произнес босс. «Ты хоть малейшее представление о нем имел?» «Я, Афанасий Сергеевич, нельзя же все про всех знать». «Тебе нужно все про всех знать». «Так же», — с виду спокойно ответил босс. «Я не имел другого выхода». «Должен был найти другой выход. Батяня был мне нужен». «Я знаю». «Ах, знаешь!» — заорал босс, швыряя в лицо Жопе горящую сигарету. Окурок обжег жирную щеку Жопы, скатился на брюки, и тот запрыгал в кресле, пытаясь погасить огонь. «Сидеть!» — пригвоздил его к месту грозный голос босса. Жопа замер. Окурок тлел у него на жирном бедре, распространяя запах паленой материи и мяса. Жопа морщился, кусал до крови губы, тихонько попискивал, как мышонок, попавший под лапу коту. Но стряхнуть окурок не смел. Он знал, что это ему дорого обойдется. Пытка длилась несколько минут, а ему показалось — вечность. Наконец, клеющая ткань испустила последнюю струйку дыма, и все было кончено. Все, но только не адские мучения Жопы. Он ерзал, стонал, и из его глаз текли слезы. Босс, казалось, был вполне удовлетворен этим маленьким наказанием, с помощью которого он унизил и сломил собеседника. Жопа был просто уничтожен. «Ну ладно», — первым заговорил Афанасий, — «ты сделал страшную ошибку». «О, Афанасий Сергеевич, за такие ошибки платят дороже, чем ты», — босс кивнул на прожженные брюки. «Подумаешь, тебя там в твоей клинике живо подлечат». «Что ревешь, баба? Подбери сопли. Не понравилось отвечать за свои проступки? А как ты думаешь, Батяне понравилось подыхать там у тебя?» «Он, по крайней мере, умер быстро», — решился ответить Жопа. Невыносимая боль придала ему некоторую смелость. «Как ты смеешь?» — взорвался было босс, но сумел погасить свой гнев. И сказал уже спокойнее. «Расскажи, как это случилось». Жопа передал вкратце содержание того рокового вечера. Конечно, он преувеличил грозившую ему опасность. и даже сделал намек на то, что Батяня готовил в больнице что-то вроде лагерного восстания. Афанасий выслушал всю эту ерунду, склонив голову. Наконец он произнес: «Ты сделал ошибку. Так с такими людьми, как Батяня, разговаривать нельзя». «Нельзя», — всхлипнул Жопа. «Что теперь делать?» «Вы меня спрашиваете?» «А кто же кашу заварил? Этот человек был мне нужен». «Дайте приказание. Я сделаю все, что скажете», — пропищал Жопа. «А сам не можешь допереть?» «Не могу. Не смею», — всхлипывал Жопа, со страхом поглядывая на ожог, красовавшийся в дыре на брючине. «Убивать моего человека смел?» «Да это же не я. Охранник, конечно. А, кстати, как поживает этот охранник?» Жопа понял, какой тут нужен ответ. Поднял голову и, собравшись с наглостью, сказал: «Он уже не поживает». «Почему?» «Охранник погиб при исполнении служебных обязанностей». «Да что ты говоришь? И когда?» «Тогда же», — выдавил Жопа, — «в тот проклятый вечер». «Кто это сделал?» Пауза продлилась недолго. Инстинктивно Жопа опять нашел правильный ответ. «Я». «Ты?» «Кончай пургу гнать, не верю. Ты и муху не способен убить». Афанасий откинулся в кресле и пристально посмотрел на собеседника. «И как же ты решился?» «Да так», — голос Жопы предательски дрогнул. «Он превысил свои полномочия. Я убил его там же, в палате, чтобы остальные два пациента видели, что правосудие действительно существует». «А, так ты позаботился о тех двоих пациентах? Интересно. А когда стреляли в Батяню, ты об этом, конечно, не думал?» «Вот что я тебе скажу, Жопа!» Афанасий раздраженно сверкнул глазами. «Ты настоящий вредитель!» «Я?» «Ты! Ты ставишь мне палки в колеса. Люди мне нужны сейчас, а ты маринуешь их у себя в клинике. Творишь с ними непонятно что. Я недоволен. Ко всему прочему, ты тупой». «Я?» «Еще раз меня перебьешь, получишь пулю», — пообещал босс. «Так вот, Батяня мне нужен. Живой или мертвый?» «Мертвый? Я тебя предупредил». Жопа испуганно захлопнул рот. Босс раздраженно продолжал: «Мне нужен Батяня, и я должен его получить. Ничего не попишешь. У тебя есть еще неоперированные пациенты?» «Не бойся. Открой пасть и отвечай, если тебя спрашивают. Если будешь молчать, тоже пуля тебе гарантирована». Жопа не знал, на каком он свете. «Так я тебя, кажется, спросил, есть у тебя материал?» «Неоперированные пациенты? Откупленные? С воли?» Наконец смог пошевелить искусанными в кровь губами Жопа. «Есть». «Сколько?» «Сколько нужно». «Что это за Фенькин номер?» «Я правду вам сказал». «Где ты берешь столько, сколько нужно?» «Я оплачиваю определенное количество». «Опять развел самодеятельность. Мне бомжи с улицы не нужны. Мозги им не заменишь». «Я мог бы взять кого-то из доноров», — предложил тот. «Или устроить кому-то из нужных людей катастрофку». «Выбирай выражение, придурок. Катастрофка мне и нахрен не сдалась. Я не желаю портить отношения с кем-то только потому, что ты решил сэкономить. У меня есть свои принципы. И эти принципы ты должен себе усвоить, как отче наш». «Если не брать в расчет доноров, у меня есть два человека». «Кто?» Жопа привстал и потянулся за списком. «Позвольте показать, Афанасий Сергеевич, люди приличные». Его жирный палец пробежался по строчкам и указал Афанасию два имени. Босс брезгливо угляделся и пожал плечами. «Я этих не знаю». «Будете довольны?» «Кто такие?» — недоверчиво спросил Афанасий. «Ты-то их знаешь?» «Я тоже их как следует не знаю, но больше никого нет». «Откуда они у тебя?» «Оттуда же. Откуда все?» «Один пытался порезать себе вены. Причина?» «Так, будете смеяться. Ссора с женой», — угодливо улыбнулся Жопа. Не увидев ответной улыбки, вздохнул, в страхе сглотнул слюну и продолжал. Попал в психушку и самостоятельно бежал оттуда. Угнал для этого машину. Ослаб после потери крови, не справился с управлением. Попал в катастрофу. Сотрясение мозга, перелом левой руки. Прямиком угодил к нам в клинику. Классный водитель. Раньше работал у самого Скопца. Да ну? Интересный кадр, удивился босс. А что Скопец? Ничего. Считает, наверное, что его водитель все еще в психушке. А второй пациент кто? Второй чудом выжил в одной ночной разборке у Павелецкого вокзала, доложил Жопа. Ножевая рана в живот. Выживет, но сейчас состояние неважное. Водитель чувствует себя куда лучше, скоро будет на ногах. Род занятий этого второго. Какой у него может быть род занятий? Баклонье обыкновенное. Давно они у тебя? 2 дня назад поступили оба. Поступили почти одновременно. Имеют отношение один к другому? Нет, друг с другом они не знакомы. Это простое совпадение. Ясненько, потер руки босс. Кто знает, что они поступили к тебе? Кто? Задумался Жопа. Наверное, многие. Тот, кто их привез. Врач, который их осмотрел. Медсестра. Слишком многие знают. Недовольно потянул носом Афанасий. Но это, в конце концов, уже не важно. Будем работать с этими. Что случилось? Сильно забеспокоился Жопа. Что вы задумали? Я хочу одного из них переделать в Батяню. Только и всего. Потрясенный Жопа не выдержал и в страхе громко завопил. «Зачем? Не понимаю. Батяню и так уже оперировали. Он перестал быть собой. Ну и что?» «Да зачем же вам кто-то, кто будет похож на него до операции?» «Ты испортил мне всю игру», — недовольно ответил тот. «Теперь мне нужен некто, кто был бы похож на прежнего Батяню хотя бы издали». «Но зачем?» Затем, чтобы никто и подумать не мог, что Батяня погиб у меня под покровительством. Ясно тебе, вшивая башка? Ясно, но я по-прежнему не понял. Кому мы покажем Батяню? То есть того, кого будем выдавать за него? Найдутся люди, которые очень захотят убедиться, что их приятель Батяня жив-здоров. Но если они в этом не убедятся, горе и мне, и тебе. Нас с говном уничтожат. «Кто они?» «Тебе незачем знать их фамилии и адреса», — отрезал босс. «Ты же известный стукачок. И запомни, успех этого дела определит, будешь ты дальше жить своей позорной жизнью или умрешь. Хотя умереть для тебя было бы лучше». Жопа, видно, был другого мнения по этому поводу и потому промолчал. «Итак», — снова заговорил босс, — «кого можно выбрать?» «Я бы рекомендовал водителя». Он спокойнее по характеру. А второй? Второй больше подходит по темпераменту, даже чем-то напоминает Батяню. Но с ним будет сложно договориться. Сперва выясни, не знал ли кто из них лично Батяню, приказал босс. Если да, не стоит и возиться. На что обратить внимание? Угодливо прошептал Жопа. На все. И главное, чтобы внешне Батяня был им незнаком. Не хватало только, чтобы они признали его во время утреннего бритья в зеркале. Ладно, сделаю. Все проверю. Доложишь вечером. Слушаюсь. Еще. Босс скомкал список и сунул его в стол. Батяню оперировали. Он умер с новым лицом. Я верно понял? Да. Его никто бы не смог опознать с этим новым лицом. Конечно, нет. К тому же все и шло, чтобы его не опознали. «Так», — протянул босс, — «кто знал, насколько изменился Батяня? Кто знал, что операцию ему успели сделать?» «Врач, который оперировал, его сопалатники Сивый и Мотыль». «Эти люди будут молчать?» «Я заставлю их молчать?» «Хорошо». Головой отвечаешь за то, чтобы ни одна живая душа не узнала, что Батяня был оперирован. Версия такая. Его не успели переделать. Он жив, и лицо у него прежнее. Понял? Понял, Афанасий Сергеевич. Угодливо изогнулся Жопа, морщась от боли и поглядывая на свою обожженную коленку. Афанасий заметил, что тому не терпится уйти, и усмехнулся. «Любишь кататься, люби и саночки возить, сукин сын. Я еще мягко с тобой поступаю. Скажи спасибо. Не заслуживаешь ты такого отношения. Когда я получу людей?» «Надо бы подождать. Нельзя ждать. Я желаю, чтобы завтра все годные к службе люди уже были у меня». «Хорошо, Афанасий Сергеевич», — промямлил Жопа. «Но на ваш риск?» «Свинья!» — заорал босс. «Ты кто такой, чтобы базарить о риске? Твое место у параши, мудила, просрал батяню, просрал мои деньги. Что тебе стоило убить его хотя бы до того, как его оперировали? Какие расходы, какие деньги ухнули в помойку? Я с тобой разделаюсь, говно». Жопа переполошенно вскочил и скорчил плаксивую мину. «Не губите, Афанасий Сергеевич. Стараюсь же, как лучше. Конечно, иногда случаются проколы, но с кем не бывает?» «Со мной не бывает», — отрезал босс. «Ладно, с вопросами по клинике покончили. Есть у тебя какие-то вопросы?» «Если разрешите». «Давай, но быстро». «Новому врачу следует уплатить 3000 баксов». «Что за ерунда? А я-то какое отношение имею к этому типу?» — поморщился Афанасий. «Кто послал тебе врача?» «Аида Атаровна». «Вот оно что!» — кивнул тот. «А почему ему еще следуют какие-то там деньги? Ты же сам сказал, он беглый, ему некуда от нас деться. Почему он ставит условия?» «Аида Атаровна обещала ему 5000 после побега», — робко объяснил Жопа. «Но она уплатила ему пока 2». «Что за чушь?» — продолжал возмущаться Афанасий. «Кто же так делает дела? Она ведь сама устроила ему побег. Разве этого мало? Зачем ему еще что-то платить, когда он у тебя живет на всем готовом? Идиотизм!» «Я тоже считаю, что Аида Атаровна перестаралась». Жопе было очень приятно, что он может с разрешения начальства покритиковать ненавистную ему женщину. «Но, кажется, он не знал, что будет работать в нашей клинике». «Как это?» «Маленький шантаж», — хихикнул Жопа. «Обычное дело». «Ты хочешь сказать, что он находится у нас против своей воли?» «Да». «С ума сошел? Это же бомба!» — взвелся Афанасий. «Пациенты — одно дело. Они поступают к нам, когда своего мнения не имеют, без сознания. Но врачи — это совсем другая песня. Невозможно держать на такой службе людей, которые сами против. Этот человек, как его там?» «Бобер». «Тьфу! Это что такое, фамилия?» «Бобровский его фамилия. Не знаю такого». «Никого не знаю», — все больше злился босс. «За моей спиной набирают кадры бог знает из кого. За моей спиной убивают лучших клиентов. Батяня, который был мне нужен живым и здоровым, убит. А какой-то засранец-бобер работает у меня без моего ведома. Да еще нос воротит, да еще денег ему нужно. Но все, хватит. Деньги ему заплатишь сам, раз уж на то дело пошло. Меня это не касается. Аида поставляет нам доноров. Это ее доля в деле. Она не вложила в клинику и сотой доли того, что вкладываю я. И я не собираюсь оплачивать ее долю, да еще за неизвестного мне человека». «Но откуда у меня такие деньги?» «Найдешь», — злобно бросил Афанасий. «Ты меня обкрадываешь, а денег у меня много. Значит, у тебя в кармане тоже что-то шевелится. Прочь, чтоб завтра люди были у меня». Жопа вылетел из кабинета, как ошпаренный. Пронесся мимо изумленной хорошенькой секретарши, которая только и успела вскочить и слабо крикнуть. «Что случилось?» Девушка испугалась. На визитере лица не было, прожженные штаны. Жопа злобно бросил ее в сторону. «Тьфу на вас, на всех, на баб! Одни неприятности от вас!» Девушка так и окаменела. А Жопа выбежал из офиса, бросился к ожидавшей его машине. Охранники вытянулись в струнку. Жопа рванул на себя дверцу, рухнул на мягкое сиденье, обхватил руками свое обожженное колено и заныл. «Аидка, сука проклятая! Афанасий, поганец недоношенный! Ой, боже мой, и за что мне все эти напасти? Разбогатею я на них. Сейчас, Одно разорение только. Он крикнул испуганному охраннику, который сунулся за ним. «Перевяжи мне ногу, идиот! Что смотришь?» И пока его перевязывали, он качался взад-вперед, всхлипывал, капризничал, жалея себя, свою пропащую жизнь, свое изуродованное на потеху людям тело и больше всего 3000 баксов, которые он должен был уплатить бобру. Не платить? А как? Это значит оказаться между Аидой и Афанасием, между двух огней. Будь прокляты они оба, и бобер вместе с ними. Пленник, бесправная тварь, а сколько от него неприятностей. Приехав в свою резиденцию, Жопа уединился в апартаментах, выставив у дверей охрану. Рану ему обработали еще в машине, обезболивающим средством как следует перевязали. Она его теперь не слишком беспокоила, но тем не менее забыть об унижении, перенесенном в офисе Афанасия, было невозможно. Жопа раскрыл шкаф, вытащил оттуда новый костюм и переоделся. Прожженные брюки бросил на пол, горничная подберет. Он злобно подумал: «Считаете меня идиотом, так? А я вам всем покажу, какой я идиот. Я не продавался вам с потрохами, суки проклятые. И эта позорная кликуха ко мне не от рождения прилипла. Все до поры до времени. А придет мое время, и сам стану боссом». Конечно, Жопа тщательно скрывал от всех своих людей, что клиника принадлежит не ему, и что деньги он им тоже платит не свои. Ему нравилось разыгрывать перед охранниками и горничными, перед врачами большого босса. Он играл свою роль. За это ему платили Аида и Афанасий. Этим людям совсем не хотелось, чтобы их имена были как-то связаны с клиникой. Жопе это было только на руку, пока он был тут полноправным хозяином. Но стоило ему встретиться с Аидой или со своим боссом, и вся его власть мгновенно исчезала. Это было очень болезненно, ведь он уже сам начинал верить, что богат и всемогущ. На самом же деле он, как и врачи, и охранники, и горничные, находился просто на высокооплачиваемой службе. Он был игрушкой своих хозяев. И это терзало ему сердце. А чем сильнее терзался он, тем хуже обращался с доверенным ему персоналом. Когда он позвонил, и появилась горничная, прихорошенькая фигуристая блондинка в черном передничке и с испуганными голубыми глазами, он швырнул ей прямо в лицо свои прогоревшие вонючие штаны. «Убрать!» Девушка безответно поклонилась и сгребла штаны в охапку. «Стой!» — снова заорал Жопа. Ему надо было выплеснуть ярость хоть на самое ничтожное существо. И вот оно, это существо. У него на жалование, стоит перед ним. Девушка и пикнуть не смела. По ее глазам было видно, она смертельно напугана. «Как стоишь?» — закричал он еще истеричней. «Почему не улыбаешься?» «Виновата». Она попыталась изобразить улыбку. «Плохо улыбаешься. А я тебе и за веселый вид плачу, дармоедка. Думаешь, приятно мне смотреть на твою кислую рожу? Выгоню, с говном смешаю, на панель пойдешь». «Никита Павлович, ради бога!» У девушки на глазах проигнорировал свои ощущения, запрокинув голову и закрыв глаза. И вдруг скорчил рожу, силой оторвал голову девушки от своего обнаженного жирного пуза и толкнул ее так, что она упала на пол, ударившись головой. «Пошла отсюда! Ничего, как следуешь, не можешь сделать, даже минет не освоила. За что я тебя тут держу?» Девушка мгновенно исчезла. И только пробегая мимо охранников, дала волю накопившимся злым слезам. Зато ее хозяину вдруг стало немного полегче. Весь день унижали и оскорбляли его. Теперь он хоть на ком-то, наконец, отыгрался. Жопа вздохнул, налил себе полстаканчика виски, не разбавляя, осушил его и блаженно вздохнул, подсокал языком и сказал, обращаясь к запертому сейфу: «Ничего не происходит. Не желал бы, не могу его видеть, не хочу. муж Сайкли, вот наш муж, Мейзле куда терпимее, чем ее собственный муж. А Эльбла даже злилась про себя. Он лично меня утешает. Подумаешь, добренький какой. Подобралась парочка, моя тюшка, этот тюшак. Навеку эту сладкую парочку. Муж Сайки договорил свояку. А Лидла просто нервничает, потому что лишилась родных мест. Мы все нервничаем. Сайка очень изменилась с тех пор, как свои ощущения, запрокинув голову и закрыв глаза. И вдруг скорчил рожу, силой оторвал голову девушки от своего обнаженного жирного пуза и толкнул ее так, что она упала на пол, ударившись головой. «Пошла отсюда! Ничего, как следуешь, не можешь сделать. Даже минет не освоила. За что я тебя тут держу?» Девушка мгновенно исчезла и, только пробегая мимо охранников, дала волю накопившимся злым слезам. Зато ее хозяину вдруг стало немного полегче. Весь день унижали и оскорбляли его. Теперь он хоть на ком-то, наконец, отыгрался. Жопа вздохнул, налил себе полстаканчика виски, не разбавляя, осушил его и блаженно вздохнул, подсокал языком и сказал, обращаясь к запертому сейфу. «Ничего не поделаешь, дружок. Сегодня они нас, а завтра мы их». Он открыл сейф, достал пачку зелененьких, отсчитал 3000, нарочно самыми грязными и засаленными бумажками, и велел позвать бобра. Бобер явился через 10 минут. Вид у него был усталый и замученный. Жопа приветственно взмахнул рукой и сладенько улыбнулся. «Не выспался, что ли?» «В чем дело?» — неприветливо отозвался бобер. «Давай прямо, без выебонов». «Почему так грубо?» — удивился жопа, поворачиваясь к столу и беря деньги. «Не любишь ты меня, вижу. А я вот к тебе по справедливости всей душой. Не понимаешь доброго отношения?» «Оно и видно, какой ты добрый», — так же грубо ответил бобер. «Да чем ты недоволен?» — поразился жоба. «Работа, что ли, тяжелая?» «Работа как работа», — неопределенно ответил бобер. «Не в этом дело». «А в чем?» «Погано тут у тебя». «Ну, ты скажешь». «Клиника у меня. Святое дело делаю. Людям помогаю». Жопа закатил глаза к потолку и в то же время старался не выпускать гостя из поля зрения. Мало ли что этому вечному зэку придет в голову. Но бобер держался спокойно, хотя особой любви не проявлял. Жопа тоже успокоился и протянул ему пачку баксов. «Посчитай». «Это что?» 3000 баксов. Те самые, которые тебе Аида не додала». «Это от нее?» — недоверчиво спросил тот, не протягивая руки. «От меня?» — раздраженно фыркнул жопа. «Твоя милая Аида не раскошелилась. Я тебе плачу. Понял? Ты у меня теперь на службе». «Ясно. Что денег не берешь?» «От тебя не хочу». «Гляди-ка, какой брезгливый!» — поморщился жопа. «Деньги не пахнут». «Эти пахнут, как из жопы!» — мгновенно отреагировал бобер. Босс налился черной кровью. Было такое впечатление, что его вот-вот хватит удар. Но он сдержался, не завизжал, не затопал ногами, как делал всегда в таких случаях. «Значит, денег ты от меня не возьмешь?» — спросил он с плохо скрытым облегчением. Ему, разумеется, не очень-то хотелось платить из своего кармана. «Почему же все-таки?» «Не хочу быть тебе обязан», — лаконично объяснил бобер. «Да. А ты мне и так всем обязан. Где бы ты был, если бы не я? В другом месте получше этого. Знаешь место лучше?» — делано удивился жопа. «Расскажи, может, я туда переселюсь?» «Переселишься и загадишь. Лучше мне промолчать. А деньги?» Бобер равнодушно пожал плечами. «Ладно, давай».